искренний и горячий доклад этот имел огромный успех. Мальше тут долго и бурно аплодировали. Не меньше успех имело последующее выступление академика Оленева, который подверг и проект, и доклад, и докладчика столь остроумной, злой и уничтожающей критике, что даже сторонники Каспийской проблемы не могли удержаться от невольной улыбки. Кажется, Оленев развил не меньше энергию, доказывая, что никакой Каспийской проблемы не существует, так как в связи с ослаблением солнечной активности 60-е годы будут переломными и уровень Каспийского моря уже начал подниматься. У Оленева имелось много сторонников, к сожалению, самый маститый ученый. Оленев всюду появлялся со своей невестой, дочерью покойного ученого Львова. Возле нее сразу собирался кружок восторженных почитателей ее красоты и талантов. Многим хотелось попасть в число ее друзей, но она приобретала знакомых с большим разбором. Встречался с ней не раз и Мальшик, но, коротко поклонившись, проходил мимо. На очередном заседании Академии наук выступил с длинной речью доктор технических наук профессор Спиранский, поддержавший и значительно усовершенствовавший проект Мальшита о дамбе через море. Он привел научные и экономические данные в защиту этого проекта, к тому же не требовавшего чрезмерных денежных затрат. Речь была выслушана в гробовом молчании, после чего стали обсуждать другие вопросы. И все же Каспийской проблемой где-то понемногу занимались. Госпланом СССР было принято предложение гидропроекта о переброске стока рек Печоры и Вычегды в бассейн Волги. Проект сам по себе грандиозный, осуществление которого должно было обогатить целый край Запечорье, но не могло быстро поднять уровень Каспийского моря. Эффект его должен был сказаться не ранее 10 лет после окончания работ. Все же разговор с президентом Академии наук и другими учеными имел свои хорошие последствия. Обсерватория в Дюнах получила название Центральной Каспийской обсерватории, дали денежные средства на расширение научных опытов и скорейшее завершение строительства зданий обсерваторий и жилых домов. Более чем втрое увеличили штат сотрудников. В день, когда средства были утверждены, окрыленный Мальшик говорил по телефону с Турышевым. Иван Владимирович был в восторге. Недостаток денег мешал ему осуществить некоторые крайне необходимые для науки аэрологические исследования. То же самое было и с другими отделами обсерватории. «Как у нас все будут рады, когда узнают!» — воскликнул он. «Когда же домой, Филипп Михайлович?» «Через 2 дня вылетаю», — сообщил Мальшик. «Ну, как у нас? Все живы и здоровы? Новостей нет?» На другом конце провода замялись. «Личного порядка новости, Филипп Михайлович». «Ого! Не поженились ли Марфенька и Яша?» «Нет. Лиза вышла замуж. За Фому Ивановича. Свадьбу не праздновали, отложили до вашего приезда. Лизонька уже перебралась к Фоме в Буруны. Филипп Михайлович, алло! Алло! Филипп, ты меня слышишь?» Иван Владимирович проворчал что-то насчет того, что разъединили раньше времени, и повесил трубку. Лиза вышла замуж за Фому. Теперь надо привыкать жить без ее любви. Оглушенный Мальшит сел на кровати, несколько часов просидел, не шевелясь, глядя в одну точку. Услышав, что пришла мать, он быстро разделся и, отвернувшись лицом к стене, притворился спящим. Так он и пролежал всю ночь лицом к стене, не открывая глаз, но без сна, крепко стиснув зубы, словно от невыносимой физической боли. Августа Филипповна любила работать ночами и раньше 4 утра не ложилась. Она несколько раз заглядывала к сыну. Ее смущало, что он не поужинал, не дождался ее прихода. Они всегда долго разговаривали перед сном. Пощупав его лоб, Она на цыпочках вышла из комнаты.